Глава 37. Первые гости должны были прибыть через час, а я все еще стояла у высокого зеркала в позолоченной раме, нервно поправляя складки нового платья. Мадам Дюбуа, несомненно, превзошла себя. Глубокий сапфировый шелк мягко струился при каждом движении, словно морские волны в лунном свете. А тонкое кружево по краю декольте придавало наряду изысканную элегантность, достойную королевского приема. «Позвольте», — раздался тихий голос Эдгарда за спиной. В зеркале я увидела его отражение. Он стоял в дверях будуара, держа в руках небольшую бархатную коробочку темно-синего цвета. «Отец просил передать», — сказал это подходящий случай. Внутри, на подушечке из белого атласа, оказалось жемчужное колье. Нитка крупных, чуть розоватых жемчужин с изящной бриллиантовой застежкой, мерцающей в свете лампы. «Это принадлежало моей матери», — едва слышно произнес Эдгард, и в его обычно твердом голосе проскользнули нотки волнения. Она надевала его на все важные приемы, говорила, что жемчуг приносит удачу. «Я не могу», — начала была я, но он уже бережно доставал колье из коробки, словно драгоценную реликвию. «И все же позвольте», — настоял мужчина, и я почувствовала, как его теплые пальцы слегка касаются обнаженной шеи, застегивая украшение. От этого невесомого прикосновения по моей коже тотчас пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. «Спасибо», — прошептала, завороженно глядя на наше отражение в старинном зеркале. На мгновение мы застыли, словно художник запечатлел нас на полотне. Я в струящемся сапфировом платье с мерцающим жемчугом на шее, и Эдгард позади меня в безупречно сидящем черном фраке. «Вам идет», — хрипло произнес мужчина, и я заметила, как его пальцы, все еще хранящие тепло от прикосновения к моей шее, едва заметно дрогнули. «Пойду проверю, все ли готово внизу». «Спасибо», — еще раз поблагодарила, глядя ему вслед. Машинально коснулась прохладных жемчужин, хранящих тепло его рук. В его поспешном отступлении чувствовалось что-то похожее на бегство — размеренные шаги по паркету, чуть напряженные плечи под черной тканью фрака, едва заметное дрожание пальцев, когда он потянулся к дверной ручке. Будто эта внезапная близость испугала его не меньше, чем меня. Ребенок вдруг шевельнулся, такое легкое, почти неуловимое движение, словно напоминание о своем присутствии. А я почувствовала, как к глазам подступают непрошенные слезы, грозя испортить тщательно наложенный макияж. В этот момент судьба казалась особенно жестокой в своей иронии. Надеть колье его матери, нести под сердцем его ребенка и при этом оставаться такой бесконечно далекой. «А, вот вы где!» Месье Арчи появился в дверях будуара спустя пару минут. К этому времени я успела прийти в себя и приветливо улыбнулась в ответ на радостную улыбку старика. «О, я смотрю, Эдгар уже передал фамильное украшение. Как оно вам, дорогая?» «Оно прекрасно, но я не уверена...» Мои пальцы вновь коснулись прохладных жемчужин. «Чепуха!» — добродушно отмахнулся старик, подходя ближе. «Маргарет была бы счастлива видеть его на вас». Она всегда говорила, что украшения должны приносить радость живым, а не пылиться в шкатулке среди забытых воспоминаний. «Но все же, месье Арчи, это слишком ценная вещь». Я попыталась снять колье, но его теплая рука мягко остановила мои пальцы. «Дорогая моя», — в голосе старшего Блэквуда звучала непривычная серьезность. «Вы носите под сердцем моего внука. Разве может быть что-то ценнее? Это колье принадлежит семье Блэквудов, а вы теперь часть этой семьи, хотите вы того или нет». «Но что скажут люди?» — прошептала, чувствуя, как горло подкатывает комок. «Пусть говорят», — подмигнул месье Арчи. «К тому же я уже слишком стар, чтобы беспокоиться о светских сплетнях. Ну что, моя дорогая, вы готовы? Часть гостей уже собралась в холле». «Да», — коротко ответила, прежде сделав глубокий вдох, словно ныряльщик перед решающим прыжком, и, положив ладонь на предложенную руку, затянутую в белоснежную перчатку, я позволила месье Арчи провести меня к выходу. В просторном холле уже слышались оживленные голоса и шелест дорогих тканей, первые гости начали прибывать. На мгновение остановившись в полутемном коридоре у парадной лестницы, я нервно расправила складки на платье и выпрямила спину, невольно покосившись на своего спутника. Теплый свет канделябров отражался в его очках и создавал причудливые тени на стенах, обитых бордовым шелком. «Готовы?» — вновь спросил месье Арчи, лукаво мне улыбнувшись. В его глазах плясали озорные искорки, напоминая о том мальчишке, которым он, должно быть, был много лет назад. «Нет», — честно ответила, крепче сжимая его руку и проказливо улыбнувшись, преувеличенно весело добавила. «Но когда это останавливало нас от авантюр?» Просторный холл действительно уже наполнился элегантной публикой. Леди Уилкинс, как всегда, блистала в платье невообразимого лилового оттенка, украшенном каскадом рюшей. Графиня Монтейль величественно кивала знакомым, а в дальнем углу уже образовалась группка молодых дам в постельных туалетах, оживленно перешептывающихся за кружевными веерами. «Мадам Эмилия!» — восторженно воскликнула леди Уилкинс, устремляясь ко мне с грацией крупной кошки, стоило мне только сойти с последней ступени. «Какое чудесное платье! И это колье!» Она внезапно осеклась, узнав украшение покойной хозяйки дома. «Да, принадлежала Маргарет», — спокойно произнес месье Арчи, чуть сжимая мою руку в знак поддержки. Его уверенный, полный достоинства голос прервал волну удивленного шепота, разнесшегося по залу. «Прекрасно смотрится на нашей дорогой Эмилии, не правда ли?» «Да-да, конечно», — проворковала леди Уилкинс, главная сплетница Элшемора, а ее острый, как у хищной птицы, взгляд тут же метнулся к Эдгарду, замершему у мраморного камина с бокалом вина в руке. «Позвольте представить вам первую коллекцию ароматов», — поспешно заговорила я, стараясь унять предательскую дрожь в голосе и отвлечь внимание любопытных дам, чьи изучающие взгляды, казалось, прожигали жемчужное колье на моей шее. Каждый из них рассказывает свою особенную историю. Элегантные дамы в шелестящих вечерних туалетах всех оттенков радуги тотчас собрались вокруг столика красного дерева, где в мерцающем свете серебряных канделябров загадочно поблескивали хрустальные флаконы. «Этот называется «Туманное утро». В нем сплетаются ноты влажного камня старых мостовых, свежего хлеба из городских пекарен и теплого дымка из печных труб». Я бережно приподняла флакон, позволяя свету играть на гранях хрусталя. Это история о первых минутах пробуждающегося города, когда улицы еще хранят предрассветную прохладу. «Как необычно!» — восторженно воскликнула молодая баронесса Уэсли, изящным движением поправляя непослушный локон каштановых волос. «А этот...» Продолжила я, потянувшись за следующим творением, изящным флаконом с серебряной крышкой. Но внезапно комната закружилась перед глазами, а цвета и звуки слились в калейдоскоп, заставив меня пошатнуться. «Разрешите». Эдгард появился рядом, словно из воздуха, а его крепкая рука уверенно поддержала меня под локоть, не дав упасть. «Думаю, мадам Эмилия необходимо присесть». «О, нет, я в порядке». «Я настаиваю», — твердо произнес мужчина, и в его голосе прозвучали властные нотки. «Отец, может быть, распорядишься подать прохладительные напитки?» Месье Арчи, тотчас понимающе кивнув, отдал приказ застывшему у выхода Эмону. Эдгард же, бережно меня поддерживая, повел кресло у камина. «Вам нужно беречь себя», — прошептал мужчина так тихо, что только я могла слышать, особенно в вашем... Эдгар вдруг резко замолчал, и я почувствовала, как его пальцы на мгновение застыли на моей талии. В глазах мужчины промелькнуло внезапное понимание, и он, медленно убрав руку, отступил, словно обжегшись. «Эдгард», — начала я, но месье Блэквуд уже отвернулся, стремительно направляясь к выходу из зала. Месье Арчи, наблюдавший за этой сценой, обеспокоенно взглянул на меня. Однако мне хватило сил едва заметно покачать головой и натянуто улыбнуться. Только не здесь, не сейчас, когда вокруг столько любопытных глаз. Вечер тем временем тёк своим чередом. Дамы восхищенно обсуждали ароматы, мужчины степенно говорили о перспективах, а я сидела в кресле, рассеянно поглаживая теплые жемчужины на шее и думая о том, что некоторые тайны невозможно хранить вечно. Эдгард же так и не вернулся в зал, оставив после себя лишь едва уловимый аромат сандала и горечь недосказанности.